Виделся он загорелый, играющий мускулами в снежно-белой майке. Виделись его пустые и слепящие глаза. Где тлеют его кости? Недоброе утро. Ну вот, доброе утро. Прошла еще одна ночь. Бодрым, хорошо поставленным голосом сказала мать Веры, Нина Леопольдовна. Я пришла к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Нина Леопольдовна была железнодорожной кассиршей высокой квалификации, но этой специальностью тяготилась, потому что считала себя одаренной драматической артисткой и раньше много играла в любительских спектаклях, которые впоследствии стали именоваться самодеятельными. Переиграла она за свою жизнь десятки ролей и, обладая хорошей памятью, всегда находила какую-либо подходящую фразу из роли, которую можно было употребить к случаю, если не целиком, то хоть частично, а если не из роли, то из стишка или басни, которых она знала великое множество. «Мамуля, чаю!» — потягиваясь на продавленном матрасе, попросила Вера. «Мы вчера пили». «Ты не пей, молодушка, зелена вина», — ловко посадив на белую полную руку Наташку, продекламировала Нина Леопольдовна. «Володя, вы что, будете чай или кофе?» и то бурда», — ответил он, одеваясь за печкой. «Вы бы заварили, Нина Леопольдовна, покрепче, не вегетарианского». «Не боитесь испортить цвет лица?» Она всегда разговаривала такими фразами. «Нет, не боюсь», — раздраженно ответил он. «Ты не злись», — сказала Вера. «Мы ведь не виноваты, что тебя полночи продержали у больного. Это не мы устроили автомобильную катастрофу. Кстати, чем там кончилось?» «Ничем особенным», — произнес он. «Полежать штубу придется с неделю не меньше». Он побрился тупым лезвием, потрогал лоб Наташки. Не горячий ли? Нине Леопольдовне не нравились нынче глаза девочки. Выпил крепкого чаю, натянул плащ и отправился на работу. А Вера Николаевна захотела мяса. «Открыть тушенку?» — спросила мать. «Мясо я хочу, сочного жареного мяса, а никакую не тушенку», — ноющим голосом сказала Вера. «Бифштекс». «Вот получит твой литерную карточку и будет тебе бифштекс», — обещала мать. «Вчера-то хоть весело было у начальства?» «Чудовищно!» Зевая и натягивая на длинную красивую ногу золотистый чулок и вылавливая под рубашкой резинку, ответила Вера. «Провинция! Густая провинция! Тащища!» «А знаменитый адмирал?» «Нормальный бурбон и фагот! Рожа красная, молчит, пялит глаза!» «Были же врачи!» «Ах, мама, о чем говорить? Тебе предложили работу? Я просто думать об этом не хочу». Она поставила перед собой зеркало, оглядела ровные зубы, приопустила по одному веки, медленно накрасила губы. Наталья с интересом смотрела на все ее манипуляции. Нина Леопольдовна вымыла посуду, затворила окно, из которого тянула сыростью. «Потом мы сходим на почтамт». Не глядя на Нину Леопольдовну, немножко с вызовом сказала Вера Николаевна. «Письма будут приходить на твою фамилию, мамуля». «Зачем?» — всплеснула руками Нина Леопольдовна. «Я ведь не смогу смотреть ему в глаза!» Из какой-то пьесы чуть театрально воскликнула она. «И не смотри, никто тебя не волит», — спокойнее, даже лениво ответила Вера Николаевна. Тем более, что Владимиру совершенно все равно, смотрит ему в глаза или нет. Одевая Наташу, Вера пела, а Нина Леопольдовна была задумчива и не впопад отвечала на все вопросы дочери. Попозже, когда они совсем собрались идти, мать спросила у дочери своим натуральным, немножко испуганным голосом, не прекратить ли Вере всю эту переписку и вместе с перепиской весь сюжет. Ведь Владимир Афанасьевич, несомненно, чувствует, он не из тех людей, которых можно безнаказанно обманывать. Ему же «Больно!»